Аннексия Земли. Куратор проекта. Пролог. Я мало что помню о своем прошлом. Вернее, о нем я не помню совершенно ничего. Ни имени, ни возраста, ни семьи, если она у меня есть, конечно. Где я жил, чем занимался, кого любил и ненавидел. Все осталось в прошлом, в другом измерении. Здесь лишь одни вопросы и ни одного ответа. Немного обидно. 40 лет просто вычеркнуты из жизни, не меньше. Так, по крайней мере, я думал, смотря на отражение незнакомого лица в зеркале. Смуглый черноволосый мужчина с редкими проблесками седины на бороде и особенно отчетливо заметной на висках, в уголках глаз уже начала формироваться тонкая паутинка морщин. Спокойный взгляд знающего себе цену человека. Рост 182 сантиметра, вес 68 килограммов. Судя по записи в моей карточке, с историей болезни, заведенной в городской больнице, куда я попал после той злополучной аварии. Это на момент выписки, но сейчас я гарантированно поправился. Восстановившееся после нескольких тяжелых операций тело налилось силой и обросло мышцами, чему я сам немало поспособствовал. Каждодневные зарядки и небольшие пробежки по пересеченной местности, отжимания и подтягивания с обязательным выходом силы. Все это пошло только на пользу моему далеко не старому организму. Вот только память упорно не желала возвращаться. Стоит ли говорить, что имея такую проблему и не имея документов, удостоверяющих личность, я остался совершенно один, брошенный и никому не нужный. Жилья нет, работы нет, позаботиться обо мне некому. И это при том, что по рассказам медперсонала выскребли меня из Мерседеса С-класса. Если бы машина была зарегистрирована на меня, а не на какого-то абсолютно левого алкаша из Ростовской области, или хотя бы взято в каршеринг, установить мою личность не составило бы труда. А так при себе я имел лишь одну наличность порядка 30 тысяч и наручные часы по стоимости средней квартиры где-нибудь в Иваново или Ярославле. И при всем при этом в бумажнике не было ни водительских прав, ни банковской карты. Вот так и вышло, что человек вроде бы есть, живой, дышит, но его в то же время и не существует. А это неправильно, так быть не должно. Имя я себе выбрал просто то, которое понравилось больше других. Не исключаю, что возможно именно так меня и звали в прошлом. Отчество взял от имени врача. Как-никак он меня с того света вернул. Считай, что подарил вторую жизнь. А вот фамилию выбирать не пришлось. За меня все сделала дежурная медсестра, широким размашистым почерком записав в вахтенном журнале бесфамильный. Палата 7. Пусть будет так, я не возражаю. Нормальная фамилия, ничем не лучше и не хуже любых других. С оформлением документов вышла небольшая проволочка, но и тут добрые люди помогли, как, впрочем, и с работой. Не имея профессиональных навыков, или точнее напрочь их утратив, ни на что дельное и высокооплачиваемое я, разумеется, рассчитывать не мог. Из всех имеющихся вариантов я выбрал должность сторожа в детском оздоровительном лагере в 20 километрах от города. Работал он только летом, а с конца сентября и по начало мая закрывался, что полностью меня устраивало. Хотелось побыть в одиночестве, почитать книги, посмотреть телевизор, чтобы получить хоть какое-то представление о мире и, наконец, попытаться вспомнить, кто я. Так прошла осень, а за ней и зима. Никто не мешал мне в моем уединении. За все время не было ни одной попытки любителей дармовщинки поживиться казенным имуществом. Первые два месяца зарплату прямо на работу мне привозил завхоз, заодно проверяя, как несется служба, и не найдя никаких нареканий, в итоге забил на это дело конкретный болт, договорившись, что за деньгами я буду приезжать в город сам. С моей стороны возражений не последовало. Все равно я каждый раз на следующий день после получки ездил по магазинам закупаться продуктами и необходимыми вещами. Начало весны я встретил все в том же состоянии отформатированной памяти и заметно окрепшим здоровьем. Спокойная, без нервов и суеты жизнь на свежем воздухе, зарядка вкупе с антидиетическим питанием дали свои положительные результаты. Чувствовал я себя заметно лучше и собирался с началом летнего сезона уволиться и вплотную заняться поисками ответа на вопрос: «Кто же ты такой, Михаил Олегович Бесфамильный?» Вот только прошлое само нашло меня намного раньше. Глава 1. Солнечный, но пока еще прохладный, апрельский день начался как обычно. Легкая зарядка, пробежка, плотный завтрак с кружкой ароматного растворимого кофе с молоком и обход территории. К слову сказать, сам лагерь был далеко не маленький. 5 двухэтажных корпусов для самих детей, один для вожатых, отдельно стоящая столовая, домик директора и несколько хозпостроек. И все это богатство располагалось на площади, наверное, не меньше гектара. Это на мой неискушенный взгляд. Прибавьте к этому протекающую рядом речку, вычтите ограждения по периметру, за полным отсутствием онова, и в сухом остатке получите весьма сложный в плане охраны объект. Зато имелись самые настоящие автоматические ворота с весьма символическим забором в 4 трехметровых пролета по обе стороны и будка сторожа в довесок, в которой я, собственно говоря, и обитал. Вот такой компот. Казалось бы, приходи, кому не лень, и бери все, что под руку попадется, невзирая на охрану, ибо одинокий сторож, мирно попивающий чай в теплой избушке, этому всяко не помеха. Но, как ни странно, ни одного криминального инцидента за все время моего дежурства так и не произошло, чему я, безусловно, был только рад. Неизвестно, как бы я поступил, окажись свидетелем хищения вверенного мне имущества, да еще группой лиц. Сам себя я считал человеком хоть и не трусливым, но совершенно не конфликтным. И как вскоре выяснилось, сильно в этом ошибался. Серебристый ленд-крузер, припаркованный на обочине дороги, к своему стыду, я заметил далеко не сразу. Просто в один прекрасный момент, увлекшись разгадыванием кроссвордов, поднял глаза и выглянул в окно. Может, это звучит дико, но подобное коротание времени стало для меня излюбленным занятием, и пробелы в памяти хорошо заполняло. Сперва дело шло туго, мой словарный запас и знания оказались в весьма плачевном состоянии, приходилось то и дело подглядывать в ответы. И вот тут я обнаружил весьма удивительную особенность, стоило мне узнать ответ, как я его уже не забывал. Мало того, выяснилось, что я помнил в мельчайших подробностях абсолютно все с того момента, когда я очнулся на больничной койке. Так и этого японца я уже видел позавчера возле небольшого магазинчика у автовокзала в городе, выделив из десятка других машин наличием у того московских номеров. А потом он, как привязанный, следовал за автобусом, на котором я возвращался обратно. Возможно, это кому-нибудь показалось бы странным или подозрительным, но я тогда не придал этому факту особого значения. А вот сейчас стало как-то неуютно. Остро возникло понимание, что я тут один, и случайно, даже на помощь звать бессмысленно. Имелась, правда, у меня в сторожке тревожная кнопка, но согласно инструкции это было на самый крайний случай, когда уже убивать начнут. Иначе штрафные санкции, оплачиваемые из моей и без того маленькой зарплаты. Сильно надеюсь, до этого не дойдет. Я про штраф, конечно. Не меньше получаса я наблюдал за внедорожником, встав так, чтобы меня не было видно в окне. Запоздало пришло чувство сожаления, что я так и не обзавелся сотовым телефоном. С другой стороны, куда мне по нему звонить? В полицию? Так на то тревожка есть. Друзьям, знакомым? Так не имелось таковых. Значит, и нечего сожалеть о том, отчего толку все равно никакого. За все это время из ленд-крузера так никто и не вышел. И вообще за тонированными стеклами сложно разглядеть, был ли кто в машине. Если есть, то чего ждут. Если нет, то куда делись. Все это было весьма подозрительно и конкретно напрягало. Неожиданно пришла мысль, вдруг там человеку плохо, а я тут за шторками прячусь. Стыдно и нехорошо. Надо проверить и, если что, помощь. Накинув выданную завхозом казенную куртку черно-синего цвета, я вышел из сторожки. Сразу к машине не пошел. Потоптался возле крыльца, достал сигарету из пачки, вроде как покурить вышел. Хотя этим делом баловался крайне редко. От купленного еще с первой зарплаты блока золотой явы осталось чуть меньше половины. В серебристом внедорожнике, словно только этого и ждали. Не успел я показаться на глаза, как пассажирская дверь распахнулась, и из машины вышла симпатичная рыжеволосая девушка в коротком тонком пальто, выгодно подчеркивающем красивые ноги и изящную фигуру с высокой грудью. Незнакомка зябко передернула плечами и, заметив, что я закурил, тоже достала тонкую сигарету. «Прикурите, пожалуйста», — мягким бархатным голосом произнесла незнакомка, подходя ко мне. «Нормально так. Приехать сюда за 20 верст от города только для того, чтобы попросить огоньку. Смешно, однако. Вот только вся эта комедия нравилась мне все меньше и меньше. Пожалуйста», не сводя с нежданной гостьи глаз, я протянул через металлические прутья ворот обычную дешевую зажигалку. Вблизи девушка выглядела еще краше. От нее вкусно пахло дорогим парфюмом. Чуть приподнятые в легкой улыбке сочные коралловые губы притягивали взгляд, как магнитом. И неожиданно для себя я прочувствовал к ней прямо-таки животную страсть оголодавшего по женской ласке самца. Влечение было настолько сильное, что мне пришлось, стиснув зубы, отступить назад и отвести глаза в сторону. И это я вам скажу, Нормально. У кого почти год не было секса, тот меня поймет. Опять же весна. Михаил, вы меня не узнали? Возвращая зажигалку обратно, невинно моргнула зелеными глазами незнакомка. Я слегка опешил. Почему-то именно этого вопроса я ожидал услышать меньше всего. Хотя понимал, что рано или поздно кто-нибудь его мне обязательно задаст. Не с неба же я свалился. В конце концов, знакомые из прошлой жизни должны были быть. И, похоже, эта красотка одна из них. Знакомы, на всякий случай уточнил я и сам же понял, как глупо это прозвучало. От данной фразы девушка, похоже, растерялась больше меня самого. Чуть прищурившись, вгляделась в мое лицо, будто сомневаясь, того ли человека видит перед собой. Задумавшись, глубоко вдохнула табачный дым с ароматом вишни и закашлялась. «Простите, я, наверное, ошиблась». Почему-то искренности в ее голосе я не заметил. Уверены, не удержавшись от очередной глупости, брякнул я. «Интересно, я по жизни был таким остроумным или это побочный эффект от удара головой?» Вопрос мой девушке явно не понравился. Наверняка посчитала, что над ней смеются. По крайней мере, я бы на ее месте подумал именно так. «Издеваешься?» Глаза незнакомки гневно полыхнули зеленым огнем, а я даже не заметил, когда мы успели перейти на «ты», но решил не обращать на это внимания. «Ты всегда был несносным, но сейчас не время для твоих идиотских шуточек. Если бы не Георг, опрометчиво отдавший тебе ключи, я бы тебя даже искать не стала. А боже, о чем говорит эта женщина? Какой Георг? Какие ключи?» Хотя имя мне показалось смутно знакомым. Правда, это еще ничего не значило, даже несмотря на то, что для России оно было довольно редкое. Было у меня желание порасспросить девушку подробнее, но тут, как говорится, коса нашла на камень. «Извините, я вас не помню», честно признавшись, я собрался уходить. Грубый тон и нелицеприятные слова незнакомки совсем не располагали к дальнейшему общению. Даже секса с ней уже не хотелось. «Грымза, одним словом, покиньте территорию охраняемого объекта. Здесь, правда, слегка преувеличил. Стояла она по ту сторону ворот, а значит, имела полное право находиться там хоть до второго пришествия». Женщина, видно, поняла, что я не шучу, и как-то странно на меня посмотрела, со смесью крайнего удивления и ненависти. И вдруг, «Михаил, они уже рядом!» — истерично выкрикнула незнакомка. Это было настолько неожиданно, что я невольно вздрогнул. Вот же угораздило, час от часу не легче. Сумасшедшая какая-то, только истерик мне тут и не хватало. Да еще каких-то они приплела. Но прежде чем я успел это прокомментировать на доходчивом понятном языке, на дороге показалась несущаяся к нам иномарка. Рыжеволосая гостья испуганно обернулась и судорожными движениями стала расстегивать на себе пальто. Одна из пуговиц никак не поддавалась и от сильного рывка попросту отлетела в сторону. Пальто распахнулось, и в руке незнакомки, словно сам собой, появился пистолет. «Открывай!» Я не сразу сообразил, что это прокричали мне. «Надо уходить, Сергей прикроет». Кто такой Сергей, я даже заморачиваться не стал, не до того было. Иномарка стремительно приближалась. Знающий человек уже легко распознал бы в ней BMW H3. Еще немного, и она будет здесь. Инстинктивно почувствовав, что девушка не врет и нам угрожает действительно серьезная опасность, я отодвинул в сторону щеколду и распахнул калитку. Не дожидаясь моего приглашения, незнакомка быстро в нее прошла и, схватив меня за рукав куртки, с удивительной силой для столь хрупкого на вид телосложения, потащила меня вглубь лагеря. Все это было настолько неожиданно, что мне ничего не оставалось, как, громко шлепая по лужам и меся сапогами кашицу талого снега, последовать за ней. В дурную голову совсем не к месту пришла навязчивая мысль: точно ведь промокнет в своих замшевых полусапожках. Но саму девушку волновало совсем другое. «Спрятаться есть где?» — на ходу спросила она и тут же себя одернула. «Нет, не вариант, здесь найдут». В данном случае я с ней был полностью согласен. Несмотря на большую территорию, укрыться в лагере было негде. Ни к одной из построек нельзя было подойти, не оставив хорошо заметные следы на рыхлом снегу. С тем же результатом можно уйти в лес. Не обязательно быть следопытом, чтобы вычислить наш путь. Мне это было понятно, а вот симпатичной незнакомке, похоже, нет. Она упорно продолжала тащить меня к березовой роще. За спиной режущим слух звуком провизжили тормоза. Мы синхронно обернулись. Черный бумер остановился в каких-то нескольких сантиметрах от ворот, едва их не протаранив. Из машины резво выскочили трое мужчин с автоматами в руках. Им навстречу из ленд-крузера вылез водитель и, что-то сказав, махнул в нашу сторону рукой. Ответом ему была короткая автоматная очередь. «Сергей, я так понял, что это был именно он», — рухнул с простреленной грудью. «А бандиты переключили свое внимание на нас. Я успел среагировать первым. Едва заметив, что три ствола повернулись в нашу сторону, я уже понял, что сейчас произойдет. Ложись». От моего грубого толчка девушка упала прямо в снежную кашицу. Я неуклюже плюхнулся рядом, практически одновременно с просвистевшими над головой пулями. Вот и думай после этого о секундах свысока. Незнакомка чуть приподнялась на локтях и, не целясь, несколько раз нажала на курок. Я непроизвольно вздрогнул от близких пистолетных хлопков. Правое ухо слегка заложило, а над головой во второй раз пролетели пули, только уже в обратную сторону. К моему удивлению, один из нападавших схватился за бок, выронил оружие и мешком с дерьмом завалился на бок. Надо же, никогда бы не подумал, что эта фифа стреляет не хуже ковбоев из американских вестернов. Ставлю всю свою, до сих пор еще не выплаченную, мартовскую зарплату, бандиты подумали о том же. Подхватив своего раненого товарища под руки, они потащили его к машине и укрылись сами. Чего разлегся? Чувствительно ткнула меня в бок незнакомка. Бежим. Меня дважды просить не надо. Рывком вскочив на ноги, я припустил к ближайшему детскому корпусу. Перспектива двигаться в сторону леса, расстояние до которого было раза в три длиннее, меня совсем не прельщало. Шансы банально не добежать росли с каждым лишним метром. В спину спокойным, ровным дыханием сопела рыжая. Без истерики, без страха, словно на пробежке в городском парке. Стальные нервы. Терминатор, а не женщина. Даже вновь прозвучавшие автоматные очереди не заставили ее паниковать. Чего нельзя было сказать обо мне. Втянув голову в плечи и согнувшись едва ли не пополам, я каждую секунду ожидал, что пули найдут свою цель в моей ссутуленной спине. Бог миловал. Мы успели благополучно скрыться за углом. Тяжело втягивая прохладный весенний воздух, я обессиленно привалился к стене. В стрессовой ситуации еще до конца не восстановившийся организм все же дал сбой. Что дальше? Незнакомка смотрела на меня, как на супергероя, ни минуты не сомневаясь, что я знаю, что делать и способен в одиночку голыми руками расправиться с негодяями и вытащить нас из этой задницы. Не знаю, чем была вызвана такая уверенность, но сам я ее совсем не испытывал. И в то же время, прислушавшись к своим ощущениям, вдруг с удивлением понял, что особого страха тоже не чувствовал. Складывалось впечатление, что подобные ситуации для меня были далеко не редкость. И с пониманием данного факта вдруг окончательно отпустило. «Давай за мной», — скомандовал я и первым припустил к противоположному торцу постройки. Там к кирпичному зданию была пристроена летняя деревянная веранда, полностью остекленная и со сломанным навесным замком на двери. Завхоз еще по осени клятвенно обещал замок поменять, но так до сих пор этого и не сделал, за что ему от меня земной поклон, ибо все ключи я хранил в сторожке и иначе как, выбив стекла, в корпус было не попасть. «Проходи», скрипнув дверью, я пригласил девушку внутрь и выглянул из-за угла. Так и есть, бандиты не оставили своих настойчивых попыток нас убить и теперь осторожно крались в нашу сторону. Заметив меня, один из мужчин тут же, не целясь, выстрелил. Пули ожидаемо прошли где-то вдалеке, что было совсем неудивительно, но голову я на всякий случай убрал. «Отойди», — раздался за спиной требовательный голос представительницы прекрасной половинки человечества, и не успел я даже пошевелиться, как почувствовал на своем плече мягкое прикосновение ее нежных рук. Так, наверное, должно было быть. В действительности же меня попросту грубо отодвинули в сторону. Силы у этой рыжеволосой чертовки было не занимать. Бьюсь об заклад, при желании она бы заткнула за пояс любого качка, невзирая на все те тонны стероидов, что он съел, тягая железо и наращивая мускулатуру. Предупредить о том, что два раза подряд светиться на одной и той же позиции, по меньшей мере, глупо и опасно для здоровья, я не успел. Девушка высунула голову и в ту же секунду послышалась спаренная автоматическая очередь. На этот раз меткость стрелков была гораздо выше. Пули прошили деревянный низ веранды и выбили стекла. Я чисто инстинктивно пригнулся, а вот девушка, похоже, была бессмертной. Не обращая внимания на выстрелы, она почти на пол корпуса высунулась из-за угла и хладнокровно, как в тире, опустошила обойму своего пистолета. Пусто, обрадовала меня незнакомка, скрывшись и прильнув к стене. Я мысленно простился с жизнью. Отбиваться нам было нечем. «Запасной обоймы нет?» — спросил с надеждой, но уже догадываясь, какой будет ответ. И девушка меня не подвела. Я похожа на чистильщика. По правде сказать, такой ответ поставил меня в тупик. Кто такой чистильщик и какое он имеет к нам отношение, я знать не знал. Но судя по тому, как это было сказано, сделал вывод, что это либо боевик, либо киллер. Профессиональный убийца, одним словом. И что теперь нам делать? Немного истерично поинтересовался я. Сильного страха не было, но давило понимание безнадежности ситуации. Таким красивым и безоружным против двух стволов. Против одного, поправила меня девушка. Однако, я уважительно посмотрел на это милое создание. А еще говорит, что она не киллер. Положить двоих головорезов далеко не каждому дано. Если это клон, то хреново. Он не успокоится, пока не выполнит задание. Пойдет до конца. Так их запрограммировали. А если обычный нанятый беспредельщик, считай, что нам крупно повезло. Сомневаюсь, что оставшись один, он рискнет лезть под пули, набрав какую-то бессмыслицу. Незнакомка вновь рискованно выглянула из-за угла. Уходит. Смысл сказанного дошел далеко не сразу и прямо от сердца отлегло. Да за такие слова я тебя, красавица, расцеловать готов, но не буду. Можно подумать, я давно в морду не получал. А это может, по глазам вижу. Вскоре послышался гул мотора отъезжающей машины. Пошли, заткнув ставший бесполезным пистолет за пояс, девушка застегнула напрочь испорченное пальто и уже без опаски вышла из укрытия. Первое, что бросилось мне в глаза, было тело мертвого мужчины. Снег возле него уже пропитался кровью и стал алым, а вот оружия рядом не оказалось. Не иначе, как товарищ прихватил. Предусмотрительный, гнида. Девушку такая картина, похоже, нисколько не смутила. Она равнодушно прошла мимо, удостоив еще совсем недавно живого человека лишь мимолетным косым взглядом. Я же, прислушавшись к своим ощущениям, с удивлением понял, что тоже не испытываю никаких эмоций. Но все же хотел было остановиться и проверить, вдруг мужчина еще живой. Моя спутница, словно угадав мои намерения, в весьма категоричной форме не позволила этого сделать. «Михаил, сейчас не время показывать свою человеческую сущность. Надо срочно уходить». Где-то в глубине души я был с ней полностью согласен, но гражданский долг упрямо твердил об обратном. «Необходимо сообщить в полицию и поставить в известность директора лагеря. У тебя телефон есть?» Девушка обернулась и как-то странно на меня посмотрела. Не понравился мне этот взгляд, аж мурашки по коже. «Оно и понятно». Я сам только что предложил убийце двух человек добровольно дождаться представителей правопорядка и сдаться им в руки. С другой стороны, это же самооборона была, что я честно и искренне могу подтвердить. «Как меня зовут?» – неожиданно спросила она, чем немало меня обескуражило. Вопрос был явно не по теме. «Понятия не имею, ожидая подвоха, пожал я плечами. Вижу в первый раз, но не исключаю, что когда-то были знакомы». По глазам вижу, мой ответ загнал ее в тупик. Ладно, с этим позже разберемся. Если ты по каким-то причинам не врешь, решила она отложить этот вопрос на потом. Мы уже подходили к воротам. Оставаться здесь крайне опасно. Нужно спрятаться, а лучше добраться до центра. Ага, вот прямо сейчас бегу и падаю, теряя части туалета. Она вообще это как себе представляет? Я тут, между прочим, работаю и не могу просто так бросить объект, особенно после случившегося. Меня же первого в розыск объявит, навесив ярлык убийцы и козла отпущения. А потом пойди, доказывай, что ты не верблюд и тут совсем не при делах. Опять же куда-то ехать с незнакомой девушкой на моих глазах, совершившей двойное убийство, меня совсем не грело. Ну его нахрен, надо вызвать полицию, упрямо повторил я, вместе с незнакомкой выйдя за калитку. На дороге лежали два бездыханных тела, бандит и водитель Сергей. Девушка первым делом подошла к своему человеку и, проверив на шее пульс, перевернула мужчину на спину. Я в очередной раз подивился, с какой легкостью она это сделала, но комментарий оставил при себе. Тем временем красотка, нисколько не брезгуя и не кривя изящный носик, как это сделали бы другие под стать ей, расстегнула на убитом залитую кровью куртку и достала из кобуры пистолет, воспользоваться которым Сергей так и не успел. Громким щелчком передернула затвор и, выпрямившись, направила оружие на меня. «На споры и уговоры у нас времени нет», — хищно прищурив зеленые глаза, жестко отрубила девушка. «Залезай в машину, ты за рулем. Это, как получается, меня в заложники, что ли, взяли? Или похитили? Хотя какая в принципе разница? И в том и в другом случае ничего хорошего в этом нет. Вот ведь правильно люди говорят». не везет так с детства. Мало мне было аварии и потери памяти, так теперь еще до кучи в бандитские разборки влез. А главное, сидел себе тут тихо, мирно, никому не мешал и на тебе. Поневоле в сериалы поверишь с их замысловатым переплетением сюжета. «Я водить не умею», — произнес неуверенно, частично сам же сомневаясь в искренности своих слов. Судя по полицейскому протоколу, в «Мерседесе» я был за рулем. Вот только после ни разу машину не водил и даже не представляю, как это надо делать. «По дороге научишься», — прозвучал категоричный ответ. А черное дуло пистолета само по себе было красноречивее любых слов, и мне ничего другого не оставалось, как выполнить требования рыжеволосой незнакомки. На 7-м километре, там, где от основной трассы отходила развилка грунтовой дороги, ведущей к песочным карьерам, спрятавшись за кустами, стояли два черных микроавтобуса Volkswagen. Находились они здесь уже больше 2 часов, но за все время из автомобилей никто не выходил. Лишь один раз, отодвинув в сторону боковую дверь, из салона выскочил крепко сложенный коренастый парень в деловом костюме, добежал до кустов и, по-быстрому сделав свое маленькое дело, вернулся обратно. Кого они здесь ждали, стало понятно спустя еще примерно полчаса. На трассе в редком потоке машин показался черный бумер и, пропустив встречный транспорт, на развилке свернул налево. Проехал несколько метров и, поравнявшись с мультивинами, остановился. Несколько напряженных минут ничего не происходило. Водитель BMW с опаской наблюдал за микроавтобусами, готовый при любом подозрительном движении вдавить педаль газа в пол и дать дёру. Сильно не нравились ему эти люди. Мутные они какие-то. От них за версту разило большими проблемами, а у черепа пока еще не было повода сомневаться в своей чуйке. На месте Кастета он бы 100 раз подумал, прежде чем иметь с этими ребятами хоть какие-то дела. Но, как известно, деньги решают все. Оплатили эти типы весьма неплохо. Наконец дверь одного из автомобилей плавно открылась, выпустив на волю высокого крепкого парня в строгом деловом костюме темно-синего цвета. Наглаженная сорочка, галстук, до блеска начищенные туфли из прессованной кожи, типичный представитель белых воротничков или помощник депутата. На что-то более серьезное не тянул, слишком молодо выглядел. Внешность невыразительная, мимо пройдешь не заметишь и не вспомнишь, глаза пустые и холодные. Причем, как успел заметить череп, эти ребята все были такими, как под копирку. Лишь только старший выделялся на их фоне, и далеко не в лучшую сторону. Бандита зябко передернуло от этих воспоминаний. Видел он главного пару раз. На первый взгляд нормальный человек, но веяло от него некой мистической жутью, властью и силой. Именно так, оба слова с заглавной буквы. В нем сразу чувствовалась способность, а главное право повелевать людьми. Череп еще тогда подумал, окажись такой на зоне, вертухаи ему бы честь отдавали, а кум за обедом водочку наливал. Парень в пиджаке подошел к машине и требовательно постучал в окно. Череп опустил стекло и, не дожидаясь вопроса, первым отрапортовал о провале дела. Он там, как вы и сказали, завалить не получилось. Баба эта, о которой вы предупреждали, та еще сучка оказалась. Застрелила таху и лиса. Я сам еле ноги унес. На невозмутимом лице парня не дрогнул ни один мускул, что лишний раз подтвердило догадку черепа. Это лишь быки, предназначенные только для силовой поддержки. Тупые исполнители воли хозяина. Думать и рассуждать в их обязанности не входило. Водитель, как велено, замочили. С этим вообще все просто вышло. Он же не знал, что его в расход списали. Криво усмехнулся бандит. Из машины вылез, подошел, тут его лис и положил. Череп благоразумно умолчал, что стрелял как раз именно он. Зачем вешать на себя лишнюю мокруху, когда все можно свалить на покойного товарища? Сейчас они где? Гениальный вопрос. Водитель быхи мысленно покачал головой. Интересно, где они находят этих тупоголовых дятлов? Специально выращивают, что ли? Откуда мне знать? Пожал плечами бандит. Я уехал первым. Если они не совсем дебилы, уедут следом. Понятно? Меланхолично процедил пиджак, в чем лично череп сильно сомневался. Оставалось только поверить на слово. Маячок поставил, сделал все в лучшем виде. Хорошо, угрюмо кивнул парень. Свободен. Череп расценил это вместо «до свидания» и тут же нажал на газ. Представительница немецкого автопрома, довольно заурчав, плавно тронулась с места, что совсем не помешало ошметкам грязи, вылетевшим из-под колес, забрызгать до блеска начищенные туфли парня и низа брюк его безупречного темно-синего костюма. «Извини, земеля, случайно вышла», — злорадно усмехнулся бандит, посмотрев в зеркала. «Гадость, пусть мелкая, а на душе приятно. Артур Фокс подошел к бару и налил в широкий квадратный стакан виски. Напиток этот, в отличие от своих соотечественников, он не уважал, как, впрочем, и весь остальной алкоголь, кроме пива, но сейчас вот захотелось выпить. И для этого была веская причина. Ему только что звонил Стивен и сообщил, что ликвидировать Михаила не получилось. Неприятные новости, следовало хорошенько подумать, что делать дальше. А небольшая доза алкоголя, как Артур давно подметил, отлично способствовала мыслительному процессу. «Как же ты, Стивен, так облажался?» Одним большим глотком опрокинув содержимое стакана, выдохнул мистер Фокс и, не удержавшись, сморщился. «Редкостная гадость этот американский виски. А ведь, как все неплохо начиналось. Михаила сдали, или точнее продали свои же. Даже у аваранцев нашлись предатели, способные оценить жизнь товарища в несколько миллионов зеленых бумажек, которые в скором будущем станут никому не нужны. А дальше, как говорят эти отсталые русские, дело техники. Ликвидировать Михаила было решено руками местных уголовников, дабы не подставляться самим. Кто же знал, что они запорют все дело? А план был прост, как 5 копеек. Всех делов-то было спокойно зайти в ресторан, где ужинал ничего не подозревающий аваранец, и пустить ему пулю в лоб. Но эти кретины умудрились все испортить. Тупоголовые бараны, они даже не подумали, что в элитном ресторане Москвы для непостоянных клиентов столик нужно заказывать за несколько дней вперед и соответствовать дресс-коду, а не ломиться через охрану в своем повседневном китайском ширпотребе. Стоит ли говорить, что Михаила они испугнули? Почувствовав неладное, он успел уйти через черный ход, попутно убрав 2 амбалов, специально поставленных там на этот случай, и, по всей видимости, залег на дно. Следы его полностью потерялись. Он даже не выходил на связь со своими, что было весьма странно. Можно предположить, что Михаил узнал о предателе в рядах аваранцев, но это было исключено. В курсе его существования был только сам Артур и его первый помощник Стивен Барнс. Казалось, партия проиграна. Флот уже был на подходе, и результат всей операции расценивался, как 30 к 70, не в пользу Тырингов. И то этого смогли добиться лишь благодаря многолетней подготовке. Конечно, могло быть лучше, но эти поганые аваранцы опять спутали все карты. Последний шанс хоть как-то уравнять силы, было заполучить ключи от цитадели или ликвидировать исчезнувшего куратора. И тут мистеру Фоксу страшно повезло, Михаил нашелся. Не в Москве, не в Питере, а где-то у черта на куличках. В заштатном небольшом городке за 100 километров от столицы. Это создавало небольшие трудности, но по большому счету они были вполне преодолимы. Единственной ошибкой поданного Соединенных Штатов Америки было вновь довериться нанятым бандитам, которые, так же как и их коллеги из Москвы, провалили задание. А всему виной эта чертова конспирация и недостаточная численность клонов. Вот и приходилось задействовать местный ресурс. А время между тем таяло с катастрофической скоростью. К черту, из подполья войну не выиграть. Непонятно только, почему молчит Альянс. Неужели пока Артур гниет в этой отсталой стране, аваранцы там успели заменить людей Тырингов на своих резидентов? Нет, это исключено. В любом случае ему бы сообщили о самых значимых кадровых перестановках. Значит, просто выжидают удобного момента нанести удар, что весьма странно. Сейчас, когда Россия начала свою военную операцию на Украине, для этого было самое время. Или хотят прежде измотать русскую армию в мелких стычках, подорвать санкциями экономику страны и истощить ее ресурсы. Вероятно, и глупо. От санкций в большей мере страдает сам Альянс, а в военных действиях армия только приобретает бесценный боевой опыт. Артур Фокс вновь плеснул виски в стакан и, выпив, достал телефон. Глава московского филиала решил, что пришло время действовать. Глава 2. Стоит ли говорить, что, находясь под давлением весьма серьезного аргумента в виде направленного на меня пистолета, я не посмел отказать прекрасной девушке в ее просьбе и послушно занял место водителя. Незнакомка пристроилась на заднем пассажирском сиденье и, учтя мое признание в неумении водить автомобиль, пристегнула ремень. Недолго думая, я последовал ее примеру. Так и что делать дальше? Я, как баран на новые ворота, тупо пялился на приборную панель, силясь вспомнить очередность действий. На ум пришли слова психолога, которого я посещал в больнице, проходя курс реабилитации: расслабься и доверься своему подсознанию. Оно само знает, что надо делать. В крайнем случае, мышечная память поможет. Словом, наговорил он мне тогда много и все не по делу. Так мне в тот момент казалось. Сейчас же, вспомнив слова доктора, я решил применить его советы. Положил руки на руль, закрыл глаза и расслабился. Подсказок от подсознания, кроме ощущения себя полным идиотом, так и не пришло. Зато в шею чувствительно ткнулся пистолет, и бархатный голос незнакомки весьма агрессивно вывел меня из состояния медитации. «Ты дебил, не время спать, поехали». Я вздрогнул и, не задумываясь, повернул ключ зажигания. Мотор завелся с полоборота. Я нажал на тормоз, снял с ручника и переключил автоматическую коробку передач на драйв. Отпустил педаль тормоза и слегка надавил на газ. Японец, взбрыкнув, тронулся с места и, хлюпая шипованными шинами по талому снегу, покатился по дороге. «Твою же мать, я еду». Чувство гордости длилось всего пару секунд. В висках вдруг заломило, на лбу крупными каплями выступила холодная испарина, а к горлу подкатил тошнотворный комок. Перед глазами поплыли радужные круги, превращаясь в по-ночному яркий, слепящий свет автомобильных фар. Какой-то придурок решил обогнать на повороте медлительную фуру и выехал на встречную полосу. В последнюю секунду я попытался уйти от столкновения, но не успел. Страшный удар и темнота. «На дорогу смотри», вернула меня в реальность встревоженная незнакомка, заметив, что мы съезжаем к обочине. «Тормози, сама поведу». «Не надо», я уверенно выровнял массивный, однако, на удивление послушный в управлении внедорожник. Вместе с вернувшимся умением водить машину в памяти всплыл маленький кусочек аварии. Пока это было единственное, что я вспомнил. Но, как говорил Остап Бендер, лед тронулся. «Надеюсь, в скором времени вспомните остальное». «Куда едем?» «В город», — прозвучал короткий ответ. Больше не обращая на меня внимания, девушка достала из сумочки телефон. «Рустам, я его нашла, уверена. Он не помнит ничего. Возможно, и врет». Говорили явно обо мне. Причем, нисколько не стесняясь моего присутствия. «Боже, что за нравы? Может, мне выйти?» — деликатно предложил я. «А то как-то неловко, право слово. Не стоит. Ты мне нисколько не мешаешь, как ни в чем не бывало». Отказалась от моего предложения девушка и продолжила общение по телефону. «Это не тебе, Рустам, у нас на хвосте люди Фокса. Нет, обычные отморозки. Пришли мне пару чистильщиков. Да думаю, хватит. Пока не знаю. Я включу сигнал». «Хорошо, до встречи». Девушка закончила разговор и, отвернувшись, задумчиво посмотрела в окно. Дальше какое-то время ехали молча. И только когда уже выехали на большую дорогу, незнакомка, наконец, решила нарушить тишину. «Меня Алина зовут. Михаил», — сдуру брякнул я, а то она не знала. «Очень приятно», — впервые за все время искренне улыбнулась девушка. «Вот так и познакомились. Ты действительно меня не помнишь?» — в очередной раз спросила Алина, словно ожидая, что я передумаю и признаюсь в своем обмане. «Нет», — в силу привычки хотел было развести руками, но вовремя опомнился. «Я после аварии вообще ничего не помню. Как заново родился?» Для нее это, похоже, стало откровением. «Какой аварии?» «Автомобильный. Урод один на обгон пошел, тут мы с ним и поцеловались. Что с ним, не знаю, а меня после этого в больнице по частям собирали. И все бы ничего, только вот память всю, как ластиком стерли. Не знаю, поверила в мой рассказ девушка или нет, но тему развивать не стала, удовлетворившись таким ответом. И на том спасибо. Все равно добавить к вышесказанному мне было нечего. «В городе останови возле ближайшего банкомата», — велела Алина. «Договорились». Я, естественно, не стал возражать. Не в моих это было интересах и полномочиях. «Алина, вопрос можно?» «Спрашивай», — разрешила девушка и тут же попыталась угадать, о чем пойдет речь. «Хочешь знать, что происходит?» Я даже не удивился такой проницательности. «Не обязательно быть мисс Марпл, чтобы догадаться об очевидном. Хочу». «Что, черт возьми, происходит?» Получилось чуточку эмоционально, но, как мне кажется, я имел на это право. Всего полчаса назад меня едва не убили, потом взяли в заложники и вообще нарушили размеренный ход привычной жизни. Поневоле нервишки сдадут. Они у меня далеко не железные. В двух словах не скажешь. Девушка взяла паузу, собираясь с мыслями. Я не торопил. Сам, не являясь образцом красноречия, прекрасно понимал, как это порой бывает трудно. «Ты хранитель ключей. Все, понеслась душа в рай. Теперь я еще и хранитель, и ключник. Должности, конечно, почетные, тут спору нет, вот только сдается мне шибко проблемные. А судя по тону девушки, я теперь что-то на вроде Неа из Матрицы или Фрода из Властелина колец. Прикольно. Стоп, откуда я знаю этих чуваков? Вроде в последнее время не читал и не смотрел ничего подобного. Неужели благодаря эмоциональному стрессу память начала потихоньку возвращаться? Вполне возможно. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. Что за ключи и почему я? Эти два вопроса напрашивались сами собой. Ключи от цитадели. А почему ты? Сама толком не знаю. Так решил Георг, хотя многие из аваранцев были против, откровенно призналась Алина. Хорошо сказала. Кроме того, что я, оказывается, был хреновой кандидатурой на эту должность, ничего не понял. Видимо, просто в двух словах тут не обойдешься. Вопросов меньше не стало, чуть язвительно прокомментировал я. Но девушка, похоже, и сама это поняла. Оставим этот разговор на потом. Где в городе гостиница, знаешь? Я, конечно, не знал, но дабы не ударить в грязь лицом, с умным видом уточнил. Которая? Она здесь одна. Тогда не знаю, в итоге пришлось признаться. Понятно. Рули к автовокзалу. Рядом стоит круглосуточная пятерочка. Гостиница через три дома от нее. Так бы сразу и сказала. Все перечисленные ориентиры мне были хорошо знакомы. Только я сильно сомневался в разумности подобного решения. Если нас ищут, гостиницу проверят в первую очередь. Знаю, неохотно согласилась со мной Алина. Только заехать все равно придется. У меня там, в номере остались вещи. Надо забрать. Надо так надо, философски рассудил я, понимая, что в данной ситуации от меня ровным счетом ничего не зависит. Стрелка на спидометре показывала за сотню, но я уверенно держал машину на мокрой дороге. Даже диву давался. Прав оказался доктор, работает мышечная память. Или, что там вместо нее? Стивен Барнс закончил разговор со своим шефом Артуром Фоксом лаконичным «понял» и, убрав телефон во внутренний карман своего темно-синего пиджака, криво усмехнулся. Пришло время действовать. Конечно, не все из задуманного еще было готово, но это не критично. Основное сделано, и этого должно хватить. Немного напрягало отсутствие своих людей в высшем эшелоне власти, но если все пройдет, как задумано, правительство России и без посторонней помощи примет нужные для Тырингов решения. В противном случае имелся план, гарантирующий почти 100% успех, но имеющий ряд политических недостатков. Бёрнс резко оборвал ненужные мысли. В конце концов, это были не его проблемы. Операцией руководил непосредственно Фокс. Ему же было приказано ликвидировать Михаила или добыть ключи от цитадели. Лучше и то, и другое сразу. Хотя это не принципиально. Сигнал от маячка, чуть ослабив узел галстука, Стивен обратился к молодому парню в таком же костюме, как и он сам, уверенный. Без помех отозвался парень и повернул в сторону командира планшет, демонстрируя на карте города пульсирующую красную точку. Точка неподвижно стояла на месте. Где они? Возле гостиницы. Остановились 12 минут назад, с абсолютно несвойственной многим русским педантичностью проинформировал шефа помощник. «Поехали», – распорядился Бёрнс, озадаченно проведя большим пальцем по гладко выбритому подбородку. Что им понадобилось в гостинице? Можно было предположить, что Михаил с Алиной решили там отсидеться в ожидании подкрепления, но Стивен хорошо знал аваранцев, чтобы всерьез в это поверить. Такой глупости ждать от них не приходилось. Скорее всего, заехали что-то забрать или оставить. «Помощь банды Кастета нужна?» – спросил другой парень, почти точная копия того, что следил по планшету за маячком. Нет, после минутного раздумья отказался от этой идеи Стивен. Эти болваны опять все испортят. Нас семеро, справимся сами. Вот уже добрых 28 лет Георг Евгеньевич Ромашов возглавлял резидентуру аваранцев на земле. Его предшественник не смог справиться с развалом СССР, слишком большие ресурсы были для этого задействованы врагом, и добровольно сложил с себя обязанности, передав ключи от пока еще не завершенной цитадели Ромашову. Новый глава взялся за дело со свойственным молодым людям. На тот момент ему исполнилось всего 32 года по земному летоисчислению, рвением и энтузиазмом. Чтобы навести порядок в стране, раздираемой бандитизмом, коррупцией и прочим беспределом лихих 90-х, понадобилось несколько лет. Не так просто, оказалось, посадить своих людей на ключевые должности в исполнительной и законодательной власти страны. Противодействие со стороны западных кураторов, которыми в свою очередь руководили тыринги, было просто чудовищным. Порой приходилось идти на самые радикальные меры, но Ромашов никогда не был идеалистом и без лишних душевных терзаний мог отдать любой приказ, способный предотвратить надвигающуюся катастрофу. И в то же время Георг Евгеньевич старался свести количество жертв к минимуму. Если можно обойтись малой кровью, то почему нет? Правда, в этом правиле было одно исключение, к клонам Аваронец жалости не испытывал, и мало-помалу страну смогли отвоевать, а там уже и начать борьбу с тырингами за пределами России, заручась поддержкой иностранных государств с лояльными Москве правящими режимами. Это само собой тырингов совсем не устраивало. Сильная Россия под скрытым руководством аваронцев могла сорвать все тщательно вынашиваемые планы по аннексии земли. Ими уже были подмяты Соединенные Штаты Америки и почти вся Европа, часть Азии и Австралия, благо менталитет и внутренняя червоточина политиков большинства этих государств легко позволили это сделать. С Россией такой номер не прошел, значит, большая война неизбежна, причем в самом скором будущем. Разведка доложила, что флот тырингов уже близко и в ближайшие несколько дней войдет в пределы Солнечной системы, а это значит, что нужно ждать серьезной провокации со стороны противника, настолько серьезной, что после нее объявление войны будет просто неизбежно. К особняку Ромашова, расположенному прямо за МКАДом, подъехала неприметная черная лада. Хорей, которых тысячи, как в самой Москве, так и по всей России. Обычному обывателю, привыкшему, что сильные мира сего передвигаются исключительно на дорогих представительных иностранных машинах, даже в голову не могло прийти, что человек, запросто захаживающий в самые высокие кабинеты, может облюбовать, по сути, бюджетный автомобиль, да еще и без охраны. Хотя в данном случае обыватель оказался бы прав, так как мужчина, сидевший за рулем лады, человеком как раз и не являлся. Георг Евгеньевич, Казанцев приехал, зайдя в кабинет, доложил о прибытии гостя секретарь Ромашова. Отлично, оживился хозяин особняка. Проводи его в оранжерею и принеси нам кофе. С Русланом Ромашов всегда предпочитал разговаривать именно там, как говорится, подальше от чужих ушей и посторонних глаз. Неважно, что в доме находились лишь самые преданные, 100 раз проверенные люди. Тыринги хитрые и коварны, удара в спину можно ожидать от кого угодно и когда угодно. В конце концов, кто-то же сдал врагу Михаила, а здесь, в оранжерее, Георг хотя бы мог быть уверенным, что нет прослушки. Ромашов запер дверь кабинета на магнитный замок, ключ от которого имелся только у него одного и, спустившись по лестнице на первый этаж, вышел из дома. От широкого крыльца с колоннами вглубь сада уходила мощенная коричневой тротуарной плиткой дорожка. Вдоль нее тянулись насаждения декоративных кустов и низких деревьев, через каждые 10 метров разбиваемые деревянными лавочками с удобной спинкой и ухоженными клумбами с цветами. Еще на территории особняка имелся небольшой прудик, беседка с мангалом и уже упомянутая оранжерея. И возле нее Георга уже ожидал Руслан. «Приветствую», хозяин дома первым протянул руку гостю. «Рассказывай, с чем пожаловал?» «Здравствуй, Георг», Рустам ответил крепким рукопожатием и сразу перешел к делу. «На Алину напали бандиты Фокса. Как они на нее вышли, мне неизвестно. Могу только предположить, что у нас завелся предатель, и, возможно, не один». Ромашов согласно кивнул. Он и сам пришел к тем же выводам. Слишком хорошо осведомлены стали тыринги в последнее время. Кто-то из своих сливал им информацию, и это было настолько странно, что верилось с трудом. Кому как не аваронцам знать, во что превратится земля, как только вражеский флот ее достигнет. Пощады не будет никому. Что с Михаилом? Георг места себе не находил после пропажи своего протеже. За спиной главы резидентуры шептались, что он сделал опрометчивый шаг, доверив Михаилу ключи от проекта. Что ж, паникеров тоже можно было понять. С пропажей куратора вся их работа сводилась к нулю. Без цитадели землю было не отстоять. Миссию можно считать проваленной, и дома всех без исключения эмиссаров будет ждать трибунал. А если учесть, насколько империи нужна эта маленькая голубая планета, расположенная на самой окраине изведанного космоса, приговор будет крайне суровым. Он с Алиной, насупился Руслан. Его неприязнь к Михаилу была полностью взаимна и всем хорошо известна. Причиной, как докладывали Ромашову, являлась рыжеволосая красавица Алина. Вскружила мужикам головы и играла с ними, не отдавая явного предпочтения кому-то одному. Классический любовный треугольник, как в бульварных романах. Георг Евгеньевич в их личные отношения не лез, лишь бы делу не мешало, в противном случае разговор был бы коротким и предельно жестким. И все это прекрасно понимали. Алина опасается, что не сможет сама добраться до нас. Просит силовую поддержку, в голосе Казанцева легко угадывалась тревога и беспокойство за любимую девушку. «Я отправил 2 чистильщиков». Георг задумчиво потеребил крупный колосовидный цветок гусмани алого цвета. Все чистильщики являлись профессионалами, каких еще поискать, Но Михаил сейчас был на вес даже не золота, а целой планеты. От него одного зависело существование всего человечества, и рисковать аваронцы не могли. Может, лучше отправить группу? Бандиты — это одно, но если появятся клоны Тирингов, это уже, сам понимаешь, совсем другой уровень, внес свое предложение руководитель миссии. Он вообще старался по возможности не отдавать прямых приказов, предпочитая подталкивать подчиненных к самостоятельному принятию нужных решений. Георг считал, что таким образом он учит их проявлять инициативу и прививает от страха ответственности. Пока такие уроки еще можно было себе позволить. Ромашов знал, что в самое ближайшее время все кардинально изменится. Он будет требовать, чтобы его приказы выполнялись четко и своевременно, даже без намека на самодеятельность. «Это лишнее», – оспорил предложение начальства Руслан. «Большая группа привлечет ненужное внимание. Очистильщики – это элита, штучный товар. Каждый из них стоит целого отряда спецназа. Возможно, ты прав», – согласился Георг Евгеньевич. «Сам за ними съездить не желаешь?» Руслан желал, да так, что пятки чесались, но не мог себе этого позволить. Его присутствие требовалось здесь, в Москве. Агенты Тирингов подозрительно активизировались с момента обнаружения их флота. Готовятся, суки, к захвату планеты. Поэтому руку нужно держать на пульсе, чтобы успеть вовремя им противодействовать. Опять же, надо еще вычислить предателя и устранить утечку информации. Словом, дел хватало. Справиться без меня? Хмуро пробурчал Казанцев. Как знаешь, Ромашов протянул руку, намекая, что разговор подошел к концу. Держи меня в курсе. Как только Михаил будет в безопасности, сообщи, а лучше сразу доставь сюда. Хорошо, мне подняться с тобой в номер или подождать в машине? Максимально равнодушно спросил я, в душе надеясь, что Алина справится без меня. Ты собираешься отпустить меня одну? В притворном удивлении приподняла брови девушка. А если меня там бандиты поджидают? Обидеть могут. Судя по сарказму в голосе моей спутницы, она разгадала мой нехитрый замысел, смотаться пока ее не будет. Обидишь тебя, как же? Чуть слышно проворчал я, отстегивая ремень безопасности. Алина всяко расслышала мои слова, но комментировать не стала. На ресепшене интеллигентная с виду пожилая женщина в круглых очках и забранными в тугой хвост некогда русыми, а ныне почти полностью седыми волосами придирчиво проверила паспорт Алины, постоянно косясь на нашу перепачканную в грязи одежду. На моей черной куртке это не так бросалось в глаза, а вот белое пальто девушки было напрочь испорчено. Боюсь, что далеко не каждая химчистка возьмется за его восстановление. Не найдя ничего подозрительного или незаконного, администратор вернула паспорт и нехотя протянула ключ с алюминиевой биркой под номером 23. Второй этаж, третья дверь налево от лестницы, хрипловатым голосом процедила женщина и, более не обращая на нас внимания, вернулась к разгадыванию кроссворда. Да, сервис, однако, знаю, в том же тоне ответила Алина, но та и ухом не повела, привыкла уже к хамству клиентов. Пошли, это уже мне. Возле двери номера немного задержались. Вынув пистолет, Алина настороженно прислушалась, пытаясь уловить посторонние звуки, но за дверью была тишина, как, впрочем, и во всем коридоре. Я сильно сомневался, что на этаже кроме нас вообще хоть кто-то есть. Городок у нас маленький, ни разу не курортный, постояльцев не должно было быть много, особенно в это время года. Заходим, шепотом поставила меня в известность девушка и, вставив ключ в замочную скважину, два раза его провернула по часовой стрелке. Как и ожидалось, в номере никого из посторонних не оказалось. Пусто, серо, убого. Не то, что в пятизвездочных отелях Европы, где роскошь соперничала с комфортом. Скромный минимализм вызывал острое чувство отрицания. В моей сторожке домашнего уюта и то было больше. Диван-книжка вместо кровати, тумбочка в качестве подставки для еще кинескопного телевизора, трехстворчатый шкаф с антресолью, овальное зеркало на стене и стол с двумя стульями эпохи коммунизма. В санузел я даже заглядывать не стал, да и времени на это уже не было. Алина сразу прошла к шкафу и, вынув дорожную сумку, кинула ее на диван. Старенькая мебель жалостливо скрипнула расшатанными пружинами, но не развалилась, что уже хорошо. «Держи», — вжикнув молнией, девушка достала точно такой же пистолет, как был у нее, и протянула его мне. «Это твое. Патроны экономь, запасной обоймы нет». От неожиданности я слегка обалдел. Как-то совсем не так я представлял себе роль заложника. Или на вшивость проверяет. «Алина, мы с тобой, конечно, добрые друзья, а от любви до ненависти, сама понимаешь, всего один шаг, вкрадчиво и витиевато высказался я. Однако, не встретив в ее глазах понимания моей иронии, попытался объяснить сложившуюся ситуацию иначе. «Не боишься, что я применю оружие против тебя?» Девушка напряглась, окинув меня оценивающим взглядом, но вопреки моим ожиданиям оружие так и не убрала. «Не знаю, насколько сильно авария отразилась на твоих мозгах, но раньше ты, как птица-говорун, всегда отличался умом и сообразительностью, и глупых вопросов не задавал. Интересно, это она только со мной такая вежливая или по жизни обладает стервозным характером? Если второе, то пистолет мне точно пригодится. Оружие тебе нужно для самообороны, а не для того, чтобы себя крутым перцем почувствовать. И если ты до сих пор не понял, что тебя хотят убить, то один точно долго не протянешь». Яростно сверкнув глазами, отчитала меня девушка. «Бери, запасной кобуры нет, так что просто заткни за пояс». «Слушаюсь и повинуюсь», не придумав ничего лучшего, уязвленно съехидничал я, убирая пистолет за спину. «В кино главные герои всегда делают именно так, а вот в жизни получилось не очень удобно. Сильно мешала куртка. Случись, какая заварушка, меня успеют 20 раз пристрелить, прежде чем я достану оружие. А сколько в нем патронов?» 8. Склонившись над сумкой, неохотно ответила Алина. Она явно что-то искала, я ее только отвлекал. На диван небрежно полетела пачка денег номиналом в 1000 рублей. За ней еще одна потоньше, но зато с пятерками. Женский свитер, пара белых носков и комплект нижнего белья в целлофановом пакете. Наконец на свет божий появился смартфон. Похоже, девушке был нужен именно он. Прекратив поиски, Алина набрала на экране необходимую для разблокировки комбинацию цифр. Не удержавшись, я подошел ближе и заглянул через плечо. Я, конечно, небольшой знаток всех этих гаджетов, так видел пару раз, люди на остановках звонили, да в кино показывали, но предполагал, что выглядит это все немного по-другому. На белом фоне экрана горела лишь одна единственная желтая кнопка с характерным знаком «включить-выключить», и больше ничего. Алина уверенно нажала на кнопку. Телефон мелко провибрировал, а цвет экрана сменился на зеленый. «Полдела сделано», — облегченно выдохнула девушка, убирая телефон в карман пальто. «Осталось выжить до приезда наших». «Ага, сущий пустяк, право слова, как до ветру сходить». «Ох, не нравится мне эта излишняя самоуверенность, как бы чего плохого из этого не вышло. Да эти наши меня не по-детски напрягали, как бы не попасть мне из огня да в полымя. А что это ты такое сделала?» — полюбопытствовал я. «Интересно же, всяко она не СМС отправила». «Включила радиотранслятор», — слегка удивленная моим вопросом ответила Алина, не вдаваясь в подробности. Потом, видимо вспомнив, что я ни черта не понимаю в этом деле, решила разъяснить. «Это маячок. По нему чистильщики определят наше местоположение. Также в приборе встроена система подавления постороннего сигнала. Правда, радиус действия совсем небольшой. 300 метров на открытом пространстве и около сотни в здании». «Понятно», — объяснила. «В общих чертах», — признался я, наблюдая, как девушка оперативно закидывала вынутые вещи обратно в сумку. «Деньги есть?» — я порылся по карманам. Кроме 2 мятых 100-рублевок и горсти мелочи ничего не нашел. «Понятно», — Алина не глядя вытащила из пачки несколько тысячных купюр. «Держи, на мелкие расходы». Я, понятное дело, отказываться не стал. Принцип: бьют — беги, дают — бери, порой очень сильно выручает в жизни. Опять же, будем считать это первым взносом в счет компенсации за все мои моральные переживания и гарантированно потерянную работу. «Все, уходим», — застегнув молнию, Алина все с той же поразительной легкостью закинула сумку на плечо. Я услужливо открыл входную дверь и, испуганно вздрогнув, замер на месте. В коридоре, прямо возле нашего номера, стояли трое мужчин. Глава 3. Экспедиционный корпус Тырингов численностью в 7 вымпелов и один флагманский дредноут в режиме маскировки нулевого уровня скрытно подходили к границе Солнечной системы. До вторжения на Землю и последующей аннексии всей планеты оставались считанные дни. Хотя сам адмирал Кхарт Агворн был готов сделать это хоть сейчас, мешал приказ Совета Старших, усиленный печатью родителя, избегать прямых вооруженных столкновений с аваранцами. А то, что Земля была объектом их пристального внимания, разведка докладывала уже давно. В том, что у обоих доминирующих во Вселенной рас в планах сделать из Земли свою колонию, не было ничего удивительного. Пригодных для жизни планет в пределах изученного космоса оказалось не так уж и много, и за каждую из них велась ожесточенная борьба. Многие рядовые ящеры не разделяли, по их мнению, трусливое решение совета старших не идти на конфронтацию с империей аваранцев, а действовать скрытно или в рамках мирной договоренности, заключенной несколько сотен лет назад. Военный блок требовал немедленного объявления войны без всякого повода. Совет настаивал, что время еще не пришло и нужно копить силы для решающего удара. Сам родитель, чье слово было решающим, поддерживал то одних, то других, но итогового решения пока не принял. «Адмирал, радары засекли в поясе астероидов боевой эсминец аваранцев», доложил совсем еще молодой лейтенант связи. «Продолжать движение», ни секунды не сомневаясь в обратном, приказал Кхарт Агворн. «Это нейтральная территория. Мы имеем право здесь находиться не меньше их. Притом один корабль — это несерьезно». Действительно, что мог сделать один эсминец против целого корпуса? В лучшем случае успеть убежать. Вот только в этом плане командующий сильно ошибался. «Адмирал, на астероидах установлены крупнокалиберные орудия», — продолжил доклад офицер. «Возможно, есть замаскированные.